Глава 23. Так, не подумав одеться, в полном безмолвии закончил возню с нашим барахлом, сложил остатки еды после ужина и присел с противоположной от Литы стороны костра, жестом велев ей ложиться спать. Но она все так же пристально глядела на меня, раскрылась, обнажив грудь и отодвинув край одеяла в совершенно понятном жесте. Приглашение. И, конечно же, нам бы лучше стоило полностью все выяснить между нами, расставить все точки. Нужно бы мне сказать, что никакие ее уговоры не убедят меня. Ни ее саму отпустить в этот жертвенный поход, ни вместе мы в него не пойдем. И тогда этого щедрого предложения наверняка не случилось бы. Ох, Лете-Лете... Опять ты пытаешься использовать мою зверскую похоть к тебе, чтобы повлиять на дальнейший ход событий и принятие решений. Как же это нечестно, и как же по-нашему, учитывая, что все мысли о разговорах вылетели у меня из башки, едва увидел твои быстро съеживающиеся от прохлады соски. Не светит нам пока абсолютной честности. Каждое ее проявление приходится друг из друга с кровью выдирать, выжимать, как проклятую воду из камня. Но это никак не мешало моему члену подпрыгнуть и встать намертво еще до того, как я скользнул в согретый ее телом тряпичный кокон. Кому есть дело до принципов правильности, последствий, когда твоя истинная впервые по-настоящему предлагает тебе себя? Не отдается, одурманенная коварными ласками, как тогда давно, не бросает вызов и сражается, превращая секс скорее в противостояние и наказание для обоих, а просто предлагает разделить удовольствие. Может, я и придурок, но в одном только этом жесте мне почудилось нечто гораздо больше похожее на интимность, чем случалось у нас прежде, как бы отчаянно мы ни трахались. «Ты просто ледяной весь», — зашипела Лите, когда я потянул ее на себя, распластывая и накрывая сверху одеялом. «Зато ты как кипяток». Я не дал ей опустить голову, сразу обхватил лицо ладонями и поцеловал. Не собираюсь хоть для приличия полежать деревяшкой. Мне в нее уже край было нужно, как только коснулся. Просто животный, бешеный голод, что сжирает тебя раньше, чем ты успеваешь осознать его возникновение и силу. Моя пара легко подхватила жадный напор моего рта, отвечая с не меньшей страстностью, но совершенно незаметно навязала мне совсем иную тональность. То, что начиналось, как едва ли не нападение, переросло в завораживающую ласку. Ее язык и губы не боролись с моими, будто мы пытались орально сразиться или кто-то обязательно должен в этом одержать верх. Нет. Мягкие поглаживания, дразнящие облизывания, заманивающие касания. Даже впервые мы так не целовались, словно подкрадываясь, изучая, не стремясь топорно и напрямую к основному действу, а наслаждаясь именно этим моментом, как если бы он сам по себе был истоком и завершением акта близости. Ощущения острые и сладкие, болезненные и дарующие облегчение. Никакого трения, толчков, бесстыдных провокаций, но полный контакт тел, что еще не вступили в игру, нагреваясь и насыщаясь пока лишь практически невинным обещанием большего. И ошеломляющая, пугающая, почти незнакомая теснота в груди. «Скипишь тут, когда кое-кто расхаживает перед тобой голышом больше часа?» Хрипло пробормотала Лите, оторвавшись от меня и заставив тянуться следом в желании продолжать и продолжать именно так. «Таков мой коварный план!» Отрывисто дыша ответил, прихватывая и прихватывая своими губами ее уже припухшую нижнюю. Дразнить тебя своей недоступной неземной красотой, И он сработал, однако. Тебе ли удивляться такому? Пара приподнялась, впустив к нам холод, и, усевшись на моем животе, сдвинула груди и наклонилась ко мне. Еще одно предложение, что я принял мгновенно, наложив свои лапы поверх ее ладони и тут же начав облизывать упругую плоть, зарываться лицом, неосознанно порыкивая от удовольствия и не в силах себя контролировать. Ах! Твои коварные планы всегда срабатывали. Не всегда. Пробубнил ей в кожу, нежно прикусывая коричневые вершинки, царапая зубами и скалясь от ее едва слышных стонов. Самый главный коварный план провалился к бесам. Моему разуму сейчас было не понять, как удавалось еще болтать, да еще и внятно, когда в голове мутилось и грохотало от вожделения, как получалось не шевелиться почти, ведь мышца сводила конвульсиями в потребности войти, взять, вогнать себя в нее по самое не могу. Разум в том, что происходило, не участвовал, но и голые инстинкты тоже. Я действительно страдал и наслаждался одновременно, потому что чувствовалось все недорогой к сексу, физическому удовлетворению, по которой я ходил так много раз в моей жизни. Нет. Это был путь к обладанию, ступить на который и предлагала мне Лете. И я готов был за ней по нему следовать, не ускоряя темпа, позволяя ей вести нас, пусть и на ощупь, но не пропуская ничего важного. Все новое, небывалое, изумляющее интенсивностью. Не провалился. Зрящая запустила пальцы в волосы на моем затылке и потянула, без слов приказывая посмотреть ей в глаза. Мне ли не знать? Отведя вторую руку себе за спину, она уверена, даже жестко обхватила член у основания и съехала ниже, насаживаясь на него разом до влажного шлепка, не отпуская взгляда, позволяя и даже вынуждая видеть весь болезненный кайф от моего проникновения. А мне пришлось сжать до хруста зубы, выдыхая со свистом, чтобы глаза не закатились от ее обжигающей, поглотившей будто всего с потрохами тесноты, и не взорваться фонтаном. Охренеть! Как же окончательно убийственно великолепно было в ней! Лете сидела, не шелохнувшись и не разрушая нашего визуального взаимного проникновения, позволяя мне разглядеть все, каждый нюанс того, как, не сделав еще ни единого рывка, я все глубже погружаюсь в нее, такую настоящую и открытую для меня сейчас, а она в ответ просачивается в меня. Это было страшно, потому что даже в таком моем малосоображающем состоянии понятно, что необратимо. Но лучше сдохнуть сию же секунду, чем отказаться от возможности продолжить, провалиться до самого дна. Лете качнулась, совсем чуть приподнимаясь и под тихое «ох!» опустилась назад. И еще, еще, с каждым разом поднимаясь выше и падая обратно резче. То подаваясь ко мне, то опять чуть отклоняясь, как если бы искала некий идеальный угол и ритм, и все так же, не отпуская мой взгляд, пока я потел, все больше и хрипел, исходясь на последние капли терпения хранить неподвижность и не принудить ее к более яростным движениям. «Ну же, Лор, помоги мне!» Простонала она почти с отчаянием и какой-то беззащитностью. «Я не знаю, не знаю». Все, на этом все во мне, что еще держалось, лопнуло, отпуская на волю зверское изначальное. И, схватив ее за бедра, подбрасывая свои, я стал рваться в мою пару, направляя ее встречные движения. Ее глаза распахнулись, И прежде чем Лите в бессилии противостоять охватившему удовольствию откинула голову назад, успела уловить вспышку радостного облегчения, будто она получила, наконец, нечто долгожданное и безумно желанное. Так же, как и я. Не вспомню ни слова из тех, что шептал и выстанывал в ее шею, кожу за ухом, грудь, подводя обоих к разрушительному финалу. Просто мой рот никак не желал закрываться, извергая что-то в окружающий мир, как будто меня порвало бы от избыточности ощущений, если бы заткнулся. Но все равно это не спасло, потому что, когда Лите затряслась в оргазме, сжимая меня в себе до боли и вцепившись в мое плечо зубами, меня таки разорвало. Разнесло на мелкие кусочки. И даже бесам неизвестно, есть ли шанс собраться этим осколком в прежнем порядке. Повалившись на спину, я невидяще уставился в ночное небо, продолжая стискивать Лите и толкаясь в нее, хоть мышцы и ощущались сожженными наживую, и осознал, что задыхаюсь сейчас не только от пережитого только что финала, сколько от возникшей из ниоткуда твердой уверенности, что вот оно, все. И если она сейчас исчезнет, уйдет, то на этот раз мне конец. И дело не в сексе или его качестве, или остервенелом требований зверя, что именно так и быть должно, и жить по-другому. Лучше и не жить вовсе. Просто без нее, без этой невыносимой, бесящей, коварной, неверной, да любой, я вроде как и не чувствовал ничего. А с ней хоть ненависть, хоть наслаждение, хоть ярость, хоть тоска или радость от случайно пойманной уязвимости или теплоты в полную силу, а не намеками, лениво разбавлено размазанное, как было до нее и после нее. Я не собирался вновь этого лишаться, не стану жрать безвкусное, ничем не пахнущее, нервы на кулак не наматывающее. — Я хочу новую сделку, — просипел, накрывая нас одеялом. — М? — скинулась бывшая зрящая, напрягаясь на мгновение, но тут же опять обмякая, ведь ее чувственное изнеможение я читал так же явно, как свое собственное. То, что сейчас случилось, взорвалось между нами, не прошло бесследно ни для меня одного. И очень надеюсь, если так и продолжится, то мне, нам, удастся вырастить эмоциональную связь такой силы, что окажется сильнее всех дурацких героических порывов Лите. Она ведь ничего толком и не видела. Понятия не имеет, какой может быть нормальная жизнь, с претензией даже на счастливую. Ну или очень-очень на нее похожую. Так и за что ей держаться? Что на этот раз станет предметом торга? Пробубнила она в мою шею. Время, любимая. Ты пойдешь, куда поведу. Поживешь там со мной до весны. И если после этого все еще будешь хотеть в свой идиотский поход во благо тех, кто совершенно этого не заслуживает, а кому ты ни хрена не должна, то уже я пойду за тобой куда хочешь и помогу во всем. Я не хочу, чтобы ты шел. Не до конца. Выходит, мы с тобой в одинаковом положении. Я тоже не хочу, чтобы ты шла. А вот выбора ни у тебя, ни у меня нет. Злись, раз посчитаешь нужным, но вариантов всего два. Мы поступаем так, как я предложил, и хоть некоторое время познаем прелести славянного покоя вдали от всех опасностей и от всего мира в принципе. А только потом ты определяешься с дальнейшим. Либо я буду единственным, кто принимает решение, и все равно оттащу тебя туда, куда собираюсь, и никуда мы оттуда больше не двинемся, ни весной, и никогда. «Ты деспот и гад!» проворчала Лите, сладко зевнув и поерзав, ища на мне положение поудобней. «И что же помешает тебе меня обдурить?» «Ничего», — честно признался я. «Я собираюсь к Ирольду не потому, что чувствую себя обязанной. Должно наступить время, когда никто больше не пройдет через то же, что и я. Не нужно пытаться пробудить во мне совесть, дорогая. Я эгоистичная скотина. Выбирай». «Выбираю тебя». Почти совсем невнятно буркнула Литей и засопела, явно проваливаясь в сон. Ну вот и какое отношение ее ответ имел к сути моего вопроса? «Да что за баба такая?»